Я жил на вилле уже не один. Из петушков, где располагается подземный ТАСС на случай ядерной войны, в Кабул приехал инженер Виктор, а вскоре подтянулся и мой друг Андрей Семенов, которого я после службы в армии, тоже в Афганистане, где он служил переводчиком, переманил в ТАСС. Жить стало весело, жить стало хорошо. Я готовил, Андрюха мыл посуду, а Виктору поручали делать генеральные уборки помещения. Каждый день мы очень обстоятельно обедали и ужинали. Так как в Москве таможня уже не зверствовала, а смотрела на нас, летящих в Афган, как на сумасшедших, то провозить можно было буквально все. В результате мы навезли в Кабул гору мяса. Переводить на сухую столь ценные продукты было кощунством. Приходилось все сдабривать любимой советской приправой. Отчетливо помню наше меню. На обед обычно был полноценный суп на мясном бульоне и макароны с мясом из супа. На троих уходила одна бутылка водки, потом шел компот или арбуз. К ужину мы подходили значительно более щепетильно. Готовилась большая бадья салата из кандагарских помидоров, лука, огурцов и разносчицы желтухи, зелени. Жарились непременно на сале две сковороды картошки, а там по выбору или антрикоты, или курочка. Под эту нехитрую снеть обычно уходило две бутылки 38-градусной монгольской водки архи с синей этикеткой, которой Кабул был буквально завален. По давно заведенной хорошей традиции ехали еще за одной, к кругу, где располагался трафик, афганская ГАИ. Брали всегда в одно месте. Запуганный дед-продавец очень боялся, что если продаст нам отравленное вино, то один из нас, который выживет, непременно его порешит. В один из жарких летних вечеров инженер Витя ни с того ни с сего вдруг заортачился и наотрез отказался пить водку, мотивируя это тем, что у него гастрит. Он демонстративно поставил свою тарелку на огромный обеденный стол и сел напротив нее, как фиджийский истукан. Глядя на этого ренегата, и Андрей Семенов что-то обмяк, и, борясь с самим собой, стал делать робкие попытки убедить меня, а заодно и себя, в невозможном, поужинать под чай. Цитаты из состоявшегося разговора приводить не буду, скажу лишь, что через 15 минут мы уже катились в нашей маленькой серенькой Дайхацу в сторону трафика. Когда дуканщик заворачивал нам монгольскую архи в грязную старую «Хакиката Инкилабе Саур», «Правда апрельской революции», вокруг загрохотало. Духи, отмолчавшись, начали вечерний обстрел района совпосольства, рядом с которым мы и проживали. Ухало и гремело без перерыва минут 20. Разрывы раздавались со стороны нашей виллы, завывая сиренами в сторону посольства. По Дарул-Аману помчались пожарные машины. Мы бросились за ними вдогонку. Метрах в 50 от нашей виллы дымились руины Дувала. Оттуда неслись крики. По кому-то заехали. Стоять рядом и смотреть, как из-под завала вытаскивают убитых и раненых, не хотелось. Решили, что будет безопасней укрыться от разгневанных кабульцев за высокими каменными стенами нашего обиталища. Открыв ворота, мы застыли с разинутыми ртами. Наш дом выглядел совсем не так, как полчаса назад. Сам-то он стоял на месте, но в нем напрочь отсутствовали окна, двери были все распахнуты. Осколки и деревянное крошево влетели в дом и, подобно урагану, сокрушили внутри все, что только можно было сокрушить. Один из РСов влетел к нам под толстенную мраморную плиту, которая составляла представительскую часть чамана. Внутри на обеденном столе вместо Витькиной тарелки в куче стекла лежали полрамы и кирпич. Под горой, поваленной на пол посуды, нашли железную кружку. Ничего говорить не стали. Без слов, молча и со смаком по очереди выпили. Ужинать что-то расхотелось. В доме напротив поселились дружественные бандиты. Так мы называли договорные банды, заключившие перемирие с народной властью или воюющие за нее за определенную мзду. Живописная группа наших вчерашних противников установила прямо на Дувале кулемет ДШК. Новые «друзья» иногда упражнялись в стрельбе вечером, посылая очередь за очередью в небо. У нас, Воллинс-Ноллинс, сложились хорошие отношения. Когда мы выходили на улицу, вчерашние противники народной власти что-то нам громко кричали и дружественно махали руками. В конце концов мы познакомились, и иногда эта дикая дивизия подсылала к нам гонцов за солью или спичками. Мы всегда делились, чем могли. В ответ эти ребята однажды помогли нам разобраться не с меру ретивыми солдатами афганской армии, которые поймали нашего нафара-хазарейца Яхью и, невзирая на выданный ему советским посольством документ, намеревались забрать его в армию прямо у ворот нашей виллы. Подобный призыв был не редкостью в Афганистане. В основном народ в армию отлавливали на улицах. Обычно я вытаскивал наших людей-афганцев, выискивая их в КПЗ Царандоя, куда их свозили как на призывные пункты. Но в этот раз все произошло иначе. У призывной комиссии, члены которой были с нами совсем недружелюбны, в наличии было 3 автомата, у нас на 2 с Андреем, всего 1 автомат и 1 пистолет. Пока мы бодались с несговорчивыми солдатами, пытаясь их убедить в неправоте, к нам с виллы напротив подошли ребята из договорной банды. Они были увешаны оружием, как герои голливудских боевиков. Солдаты оторопели, а когда в нашу сторону был развернут ДШК, они покинули поле боя очень резво, растворившись среди дувалов близлежащей улочки. Время стирает негативные воспоминания о тех далеких годах. В памяти остается почему-то только хорошее. Вот и 1989 год вспоминается с особой теплотой и даже трепетом. Это был год решительных перемен в жизни афганского общества. Год проверки на прочность режима доктора Наджибуллы. Год подведения итогов 9-летней советской военной кампании. Оставшиеся в Афганистане советские граждане стали свидетелями грандиозных битв за выживание и свидетелями победы, которую одержал демократический Афганистан над силами оппозиции, которым помогали все капиталистические страны. Но далось это отнюдь нелегко. Страшные следы той тяжелой битвы хоронят разрозненные листочки блокнота, всего 25 страниц, написанного скорописью текста. Вот лишь одна из них. 25 июня встретился с начальником управления МГБ Афганистана, генералом Абдуллом Мохаммадом Пейкаром. Приятный дядька, но уж очень себе на уме. Про Ахмад-Шаха Масуда ни одного худого слова. Вероятно, опять ведут с ним негласные переговоры о прохождении колонн с грузами из Советского Союза. Наше управление, Андрей Джан, ведет борьбу с тайными контрреволюционными группами. Дело очень усложнилось с объявлением политики национального примирения. Борьба с терроризмом и вражеской агитацией как-то с этим мало согласуется. Но новые условия диктуют новые подходы. Вот и нам приходится изгаляться. Но Женевские соглашения по Афганистану подписаны. Политика национального примирения провозглашена. Мы пытались наставить бандитов на путь истинный. После ухода ограниченного контингента советских войск некоторые душманские группы прекратили враждебную деятельность, перешли на сторону народной власти. Значительная часть населения, особенно городов, также поддерживает НДПА и ее политику. Они активно сотрудничают с нами, но некоторые непримиримые группы не видят или не хотят видеть выгоды для себя от создания коалиционного правительства на широкой основе. Они стремятся дестабилизировать военную и политическую обстановку в республике. Особенно заметно усиление подрывной деятельности после того, как ваши солдаты ушли на родину. Вы, как и большинство западных журналистов, смогли в этом убедиться воочию. Ракеты, бомбы, взрывчатка. Мы могли бы вам демонстрировать это каждый день и тоннами, но лично вы все это прекрасно знаете и без всяких демонстраций. Сначала непримиримые воевали под предлогом оккупации Афганистана иностранными войсками. Теперь на смену старому появился новый лозунг «Борьба против насаженного советами марионеточного правительства». В город засылают агитгруппы маджахедов, проповедующие то, что не сегодня-завтра правительство падет. Они стремятся вызвать беспорядки, организовать экономический саботаж. В арсенале их преступной деятельности блокирование дорог, по которым идут колонны с продовольствием и горючим. При этом они говорят, что правительство не в состоянии обеспечить безопасность простых граждан. Сейчас в городе действуют несколько подрывных террористических групп из ИПА Гульбеддина Хикматира, а именно спецотдела этой организации, шефа. Руководит ими некий Харун Ахундзада, штаб-квартира шефа, находится в Пешаваре. С месяц назад мы отловили грузовик, посланный этой организацией, из Пешавара своим агентом в Кабул. Грузовик отслеживали прямо оттуда, сопровождали его на протяжении всего пути, чтобы раскрыть сеть мятежников в Кабуле. Изъяли 140 килограммов пластида, боевиков арестовали. Водитель уже во всем признался. В Хайратоне тоже отловили боевиков шефа, которые хотели устроить взрыв прямо в порту. Сейчас они загорают в центральной тюрьме Пуличархи. Несколько дней назад арестовали членов шефа, которые вознамерились провести крупнейший теракт, оставить пикап «Тойота» с почти тонной взрывчатки в районе между зданием Национального совета и советским посольством и взорвать эту адскую машину посредством радиоустройства. Еще одна группа вообще обнаглела. Они уже переправили в район, граничащий с Карте-Есех, 11 реактивных снарядов, нацелив их на наше посольство. Это недалеко от того места, где вы, кстати, живете. Взяли еще несколько боевиков прямо на крыше одной из вилл. Те признались, что хотели заснять агонию советских граждан во время обстрела на кинокамеру. У них, кстати, изъяли огромную сумму денег. Теракты очень хорошо проплачиваются. Несколько дней назад арестовали группу людей с поддельными карточками офицеров Генштаба и Церандоя. Опять шефа. Вторая по численности подрывная антиправительственная группировка, действующая в Кабуле, принадлежит к движению Исламской революции Афганистана, ДИРА. В Кабуле ее эмиссар, некий шейх Асеф Махсени Кандагари. Эта группировка действует в основном в среде хазарийцев и мусульман-шиитов. У этой группировки довольно сильные позиции в Газни, Майдан-Шехре, Бамиане, Парване. Оттуда они засылают нам своих наймитов. Две недели назад обнаружили партию ракеты-взрывчатки в огромной телеге с дровами. А что, Ахмад-Шах Масуд? Масуд? Его люди, как правило, диверсиями не занимаются, берегут реноме. Краеугольный столб их работы в массах – пропаганда и агитация. Агитируют за то, чтобы народ, особенно таджики, уходили в Панжер, облагают торговцев данью, разведчики ИОА, Бархатуддина Рабани, к которому как раз Ахмад-Шах и относится, проникают в органы госвласти, инфильтрируются в командование афганской армии. Недавно арестовали у здания МВД в 11-м районе милиционера. Бандита с почти идеально выполненными документами при попытке заложить взрывчатку у входа в здание. В 8-м районе города захвачено 25 килограммов тротила, привезенного из Лагара. Товарищ генерал, если можно, чуть больше конкретики. Конкретики? Пожалуйста. Наиболее активные командиры бандформирований, занимающихся подрывной деятельностью, диверсиями и саботажем. Первый – Абдул-Хак. Его люди щедро финансируются США и Великобританией. Занимается в основном изготовлением и распространением печатных агитационных антиправительственных материалов. Распространяют листовки. Но, честно говоря, в Кабуле они малоактивны. За время, прошедшее с момента вывода ОКСВА, мы захватили 180-190 боевиков Абдул-Хака. Интересно, что боевики активно вербуют своих сторонников в племенах кочевников. На днях отобрали у них машину с оружием, пытавшуюся проехать в Кабул. В результате недавно проведенной операции мы нанесли серьезный удар по ИПА, обезвредив группу инфильтровавшихся в МВД и Минобороны элементов, которые поставляли информацию пакистанской военной разведке, действующей под Джалалабадом. Обратите внимание, сейчас у нас введено чрезвычайное положение. Мы можем проводить неожиданные облавы и обыски, задерживать людей до выяснения обстоятельств, без всяких ограничений. Душманы тут же изменили тактику борьбы. Они переодеваются в военную форму, причем как в полевую, так и в парадную, что позволяет им относительно свободно перемещаться по городу. Недавно отловили несколько лжесолдат, одного лжекомбата. Мы активно работаем среди госслужащих, проводим среди них разъяснительную работу. У нас нет таких денег, которые платят своим шпионам США и другие западные страны. Приходится довольствоваться именно политической и разъяснительной работой. И это имеет свой положительный отклик. Нам сдают шпионов и саботажников добровольно, из идеологических побуждений. Многие наши работники также проникают в банды и ведут там разведывательную работу, вербуют сторонников народной власти, и не безуспешно. Вдвойне ценно, когда на нас начинают негласно работать вчерашние маджахеды. Мы не в силах предложить им столько материальных благ, сколько предлагают американцы. Поэтому такого рода работа расценивается нами не только как содействие, но как проявление преданности своей родине».